Сизов проснулся около 10 и даже поднялся на ноги, разглядывая осоловелыми глазами лежащую под ним коричневую тушу. Он стоял некоторое время в задумчивости, выбирая из головы соломинки. Затем перелез через доски и вышел на улицу. Было позднее утро. Он посмотрел на свои штаны и китель, принюхался к ткани. Ничего, вроде нормально. Потом он подошел к ведру с колодезной водой, снял с него дощечку, но пить не стал. Поднял его над головой и всю воду вылил на себя. Услышав всплеск, возившаяся на стройке троица повернулась. «О!» — обрадовался Простаков. «Я же говорил вам, как заново родиться!» «Это не ты говорил», — поправил Резинкин, бросая на землю мастерок. «Это я говорил». Наблив себя балдой, желтушный Сизов не стал дожидаться, пока к нему подойдут сослуживцы, развернулся и пошел обратно. Когда троица подошла к топчану, стоящему рядом с буржуйкой, он уже тихо спал, на фуфайках, весь мокрый. — Ну чё, будем топить? — Не будем, — воскликнул на предложение Простакова Валетов. — И так жарко. Пусть теперь сырой дрыхнет. Кто его заставлял себе на голову ведро воды выливать? Неведомым образом Сизов к обеду снова оказался в загоне. Хорюшки ползали по нему взад и вперед. Когда вошли уставшие солдаты и, казалось, принимали его за своего молочного брата. Свинья, на удивление, спокойно реагировала на присутствие человека и не подавала вообще никаких признаков беспокойства. Чего же она его не сожрала? Все заботился одним и тем же Валетов, глядя на милую сцену признания животными человека за себе подобного. А ей хватает того, что ты ей в корыто вон принес. Нафиг ей это желтушное мясо, оно испорченное. Резинкину понравилась собственная мысль, и он с интересом глядел, впрочем, как и остальные, на пребывание рядового Сизова в свинском детсаду. Вечером Владимир уже сидел со всеми за столом, но ничего не ел и только пил крепкий чай. Время от времени по его телу пробегала дрожь. — Ну, чё, Вова, прикольно с поросями? — улыбался Валетов, заглатывая разваренную картошечку. — Прикольно! — бурчал Сизов, тыкаясь лбом в крайнюю доску стола и содрогаясь. Потом он брал кружку с дымящимся чаем, подносил ее к губам и ставил ее на стол. — Со свиньей тепло. Я чувствую, что мне лучше. Хотите, верьте, хотите, нет. — Это кто ж тебя надоумил? — с интересом Простаков разглядывал человека, выходящего из ломки с помощью свиноматки. — Да никто не надоумил. Откуда я знаю, как я около нее очутился? Проснулся, гляжу, а рядом свинья. Представляете? Он снова прикоснулся к горячей чашке. Через 2 дня Сизов снова стал носить свиньям еду. Машке он отдавал даже свой собственный завтрак. Хрюшка воспринимала это с полным безразличием и поедала все, что ей давали. Маленькие поросята день ото дня прибавляли в весе. И как же был счастлив Вовка, что он сам поверил в возможность жизни без уколов. И все благодаря какой-то там свинье. Подумать только. Был хороший день, работа спорилась, пацаны клали кирпич за кирпичом, а Сизов, кое-как передвигая ноги, убирался то в Машкином загоне, то в загоне терминатора. Вечером подъехала новая черная «Волга». Из нее вылез Шпендрюк и потребовал показать ему, в каких условиях содержится элитная свиноматка. Фрол с удовольствием проводил протопопа Архиповича к месту, где они устроили свинью с семейством. Оставшись довольным, Шпендрюк потер ладони. «Сколько тут у вас поросят-то?» 8, — с нежностью произнес Сизов. «Все хорошие, правда?» «Вон тот особенно», — показал глава администрации на самого дальнего, прицепившегося к соску поросенка с крохотным черным пятнышком у правого заднего копытца. «Давай-ка его забирайте, и вот ты», — Жбындрюк ткнул Валетова пальцем, — «неси на кухню». Все просто так и остолбенели. Под скорбное молчание Шпындрюк выходил на улицу. Хлопнула дверца машины, заурчал двигатель, и «Волга» уехала, оставив солдат в недоумении. — Это чего же? — воскликнул Сизов плаксивым голосом. — Это он решил поросенка сожрать, скотина. — А и что такого? — не понял его Простаков. «А ты думаешь, для чего свиней разводят? Для того, чтобы на них любоваться? Их и разводят для того, чтобы жрать». «Но это же дичо!» — умоляющим голосом кричал Сизов. «Мужики, он же ребенка сожрать хочет, скотина! Вы видели его пузо? Зачем ему?» Он осекся, возмущение перехватило горло. «А он для этого маленьких поросят и ест». Валетов кисло улыбился. «Для того, чтобы пузень до земли отвисала. Мода такая у всех больших начальников. Понял? Как на Востоке. Чем толще человек, тем больше его уважают. Значит, он имеет средства на то, чтобы прокормиться». Расстроенный Вовка вышел на улицу. «Неужели ты...» — бормотал он, стоя на свежем воздухе. — Ты, Валетов, сейчас отнимешь одного поросенка от материнской груди и понесешь его на заклание поварихе. Может, он еще скажет, чтобы мы его тут и зарезали, а? — А ты думаешь, что, живого нести, что ли? Простаков ухмыльнулся. — Не надо быть таким дальновидным. Принесешь живого, придется резать там. Какая разница? Живого ведь не будешь есть. — А мы с этого ничего не получим? Резинкин был огорчен таким поворотом дела. Конечно, меньше, чем Сизов, который просто был обязан этим свиньям, как он считал, своим выздоровлением. А теперь брать и отдавать вот так вот запросто? — А может, спрячем? — взмолился Сизов. — Ты че, Вова? Простаков не мог поддержать такого начинания. — Кого ты спрячешь? Всех свиней? Они долго без молока не протянут. Передохнут все. Вряд ли что-нибудь у нас получится. — Сам не понесу и вам не дам, — агрессивно заявил Володя. — Нечего тут свиньями разбазариваться. Обойдется он толстожопый. Им даже и года нет. — Ну, в год это будут приличные хорюшки. — заметил Алексей. — В год они уже будут весить раза в два больше, чем ты. Такие кабанчики упитанные получатся. Они пока молочные. Он хочет одного слопать, пока молоко сосут. Знаешь, только вот дай кусок хлеба, все, мясо испортится, и не будет никаких молочных поросят. Вот так вот. А сейчас хочет нежное мясо, белое-белое. «Мужики, я не дам свиней в обиду, не дам!» — выл Сизов. «Не понесу, и вы не хотите». «Да как хочешь!» — бурчал Леха, щелкая суставами пальцев. «Только как бы нас после этого отсюда не турнули!» «А все равно турнут, мы же не успеваем!» «Не успеваем!» — деловито согласился Валетов. «Действительно, не успеваем. От комбата так и так получим, ведь это же очевидно, что мы не успеваем за 2 недели все закончить. Нам еще стены класть, а ведь еще и крыша, и столярка. Вы что, не успеем. Здоровый свинарник. И Шпындрюку-то пофигу, а что нас тут осталось-то трое?» 2,5, — поправил Простаков. Ты думаешь, ты тянешь на целого работягу? Ты немощь городская. Я хоть и немощь, а мозгов у меня побольше, чем у тебя. Вот насколько ты больше весишь, — завелся Валетов, — чем я. Настолько у меня мозгов в башке больше. Ты же тупой, Леха. Тупой, тупой. Значит, свинью не понесем, что ли? Не понесем, — поддержал Вова. Фиг с ним, обойдется. Пусть сам приходит и забирает. Да, не живется вам спокойно, — огорчился Резинкин, на решивших побузить соплеменников. Все ищите каких-то приключений на свои тощие задницы. Да пошел ты, — сказал Сизов. Да пошел ты, — сказал Валетов. Да пошел ты, — сказал Простаков. Да пошли вы, — ответил Резинкин и закурил сигарету. Делайте, что хотите, только завтра тут жопа будет.